Егор Золотарев, Сергей Карелин. Друид Нижнего мира. Читает Сергей Кальницкий. Глава первая. Вдали на горизонте взметнулись вверх золотистые лучи трех солнц. Это мой последний рассвет. Я принес спокойствие и благополучие в этот мир, изгнав чернокнижника, явившегося сюда со своей некротической магией и погубившего большую часть жителей. По договоренности с богом Элеоном, это была моя последняя миссия. Теперь я, друид Орвин Мудрый, могу спокойно умереть, чтобы попасть в пантеон богов. Таково было мое условие. Я разломал в щепки свой посох, таящий в себе столько силы и могущества, что в руках злодея мог наделать много плохого. Затем опустился на ложе, сотканное из ветвей янтарного ясеня, и закрыл глаза. Последний раз вдохнул полной грудью, ощутив благоухание вновь созданного мной мира, и умер. Я брел в полной темноте. Так и должно быть. Странно. Как-то по-другому мне все представлялось. Казалось, что явится сам Элеон и укажет путь в пантеон, где боги встречаются для неспешных бесед о бытие, смысле существования миров, об испытаниях и дарах для смертных. Я прошел еще немного и впереди увидел свет. Слабый и неровный, будто он не мог пробиться сквозь густую листву. Мне туда. Быстрее, а то становится холодно. Так холодно, что пальцы коченеют. Стоп. Какие пальцы? Я сделал резкий рывок и сел. Гниль в корень. Где это я? Вокруг меня высился старый лес. От влажности и промозглого ветра холод пробирал до костей. Слева, на расстоянии вытянутой руки, текла мелкая быстрая речушка. По другую сторону находился толстый ствол дерева. Этот лес явно не я создавал. Как я здесь очутился? Вдруг откуда-то сзади раздался хруст и звук раздираемой плоти, следом чавканье. Кто-то большой ел свою добычу. Огляделся, но сзади были кусты, поэтому не увидел зверя, только почувствовал тяжелый мускусный запах влажной шерсти, а также сладковато-горький, металлический, свежей крови. Я по привычке начал ощупывать почву рядом с собой в поисках посоха, но тут вспомнил, что своими руками разломал его на мелкие щепки. Гниль в корень. Похоже, я поторопился с этим решением. Хотя... Посмотрел на свои руки, а затем окинул взглядом все тело. Это же не я. Тоненькие ручки, хилое тело в рванье, на ногах оборванные тканевые ботинки, а еще кровь. Много крови. Откуда она? Поднял рубашку и увидел большую рану на боку. Странно, даже не больно. Только холодно. Очень холодно. Хруст повторился, а следом утробное рычание. Зверь большой. Я бы даже сказал, огромный, но ничего. Перед друидом никто не устоит, каких бы размеров он ни был. Увы, прямо сейчас я не был готов к встрече с ним, поэтому решил повременить со знакомством. Первым делом нужно спастись. А потом буду думать, почему вместо пантеона богов я очутился в теле какого-то болезненного паренька в неизвестном мне мире. Опираясь о ствол дерева, поднялся на ноги и понял, что ростом не выше молодого бычка. Да уж, попал так попал. Из тела двухметрового гиганта, прожившего 6 веков, очутился в теле худосочного мальчонки, которому от силы лет 15. Ладно, с этим позже разберусь. Сначала надо убраться подальше от опасного хищника, и верхушка дерева идеальная для этого места. Заодно осмотрюсь, может, пойму, куда занесла меня нелегкая. Я приложил ладонь к коре дерева, чтобы связаться с его духом, но... Дерево мне не ответило. Не понял. Как оно посмело не подчиниться воле друида? Да я за считанные минуты иссушу его, превратив в белый остов. или призову полчища короедов и майских жуков, и от этого дерева даже корней не останется. Фух, у меня даже уши вспыхнули от возмущения. Раздался рык совсем рядом, и кусты затрещали. Через мгновение показалась уродливая мохнатая морда с маленькими подслеповатыми глазами и выдвинутой нижней челюстью, полной острых зубов. Между зубов застряли ошметки мяса, а со скомкавшейся шерсти на подбородке капала кровь. Даже думать не хочу о том, кого сожрало это чудище. Но ничего, и не с такими справлялся. Мне подвластны звери и растения всех миров. Я сглотнул, прочистил горло и, настроившись, загудел сакральную мантру, связываясь с духом зверя. Уж ее-то он точно услышит и отзовется. По-другому быть не может. Протяжно гудел я, наполняя всю округу мягкой вибрацией. Было сложно окунуться в состояние транса, чтобы слиться воедино со здешней природой, ведь я пристально следил за действиями жуткого хищника. Он явно прислушивался к звуку. Даже возникла надежда, что у меня все получится. Однако выдох вскоре закончился, а дух зверя так и не явился мне. Зубастая тварь лишь оскалилась и, рыкнув в ответ, начала выбираться из кустов. Гниль в корень. Что же здесь творится? Почему моя магия не действует? И где этот безмозглый Элион, который обещал мне вечную жизнь? Я уже хотел попытаться дать отпор зверю, заприметив камень на берегу речушки, но в это время откуда-то издали послышался пронзительный вой. Неумолимый звук бил по ушам, вибрировал в груди и заставлял все вокруг дрожать. Паника накрыла с головой, заставляя сердце колотиться где-то в горле. Что это такое? Следом вспыхнул яркий белый свет, от которого я на мгновение ослеп. Не оставалось ничего другого, как схватиться за ствол ненавистного дерева, прижаться к нему всем телом и крепко зажмуриться. Неужели этому миру конец? Неужели сейчас все разлетится на мелкие осколки и канет в небытие? Зверь жалобно взвыл и ломанулся прочь от меня, продолжая скулить. «Егор! Ты где? Егор!» Раздались крики с той стороны, откуда доносился звук и светило неизвестное белое пламя. Я не знал, кто я, но решил подать голос. «Я здесь!» — заорал во все горло, пытаясь перекричать вой сирены. «Вот он! Я его вижу!» — послышался радостный мужской голос. Свет погас, и я, наконец, смог открыть глаза. Ко мне бежали трое мужчин с какими-то приборами в руках. Я отцепился от дерева и, пошатываясь, пошел к ним навстречу, но далеко не ушел. Ноги подвернулись, и я упал лицом во влажную прелую прошлогоднюю листву. Силы покинули меня, а сознание вновь провалилось в темноту. Очнулся от того, что кто-то резко повернул меня на спину, и бок обожгло резкой болью. «Живой, но раненый!» — послышался грубый мужской голос, и в нос ударил запах перебродивших ягод и пота. «Обыщите округу. Может, что полезное найдете?» Я с трудом, будто лишился всяческих сил, приоткрыл глаза. Надо мной нависал мужчина с отечным лицом, щетиной и маленькими покрасневшими глазами. «Ну что, щенок, пожалел, небось, что удрал? Вот тебе от отца попадет. Он умолял нас найти тебя, еще и денег дал, наверняка последний. Ох, и не завидую я тебе! Выпарит, ей-богу, выпарит!» Сознанием дела проговорил он и расплылся в улыбке, обнажив гнилые почерневшие зубы. Я помотал головой, пытаясь согнать пелену с глаз. Не было сил даже ответить. «Что же это творится? Где моя духовная энергия? Что это за мир?» Вопросов было много, но сначала нужно постараться выжить. Рана на боку болела, а в этом полудохлом теле не было даже частички энергии, чтобы позвать на помощь хотя бы растение. Мужчина, приподняв мою рубашку, внимательно осмотрел рану. Затем вытащил из заплечного мешка темный бутыль, открутил крышку и ливанул на рану янтарного цвета жидкость. «А-а-а-а!» — Заорал я от резкой боли, которая была похожа на сотни игл, воткнувшихся в тело одновременно. «Терпи, сосунок, если не обработать, загноится. Хорошо, а тебя когтями полоснули. С кем хоть встретился?» Я не ответил. Зажмурившись и с силой сжав зубы, старался не кричать, в то время как бородач продолжал поливать рану. «Хорош!» — с довольным видом сказал он, сделал большой глоток из этого самого бутыля и, крякнув, вытер губы рукавом. «До дому доживешь, а там пусть сами с тобой разбираются. Наша задача — вытащить тебя отсюда». Резкая боль прошла, сменившись на мучительную и тупую. Отдышавшись, я открыл глаза и первым делом схватился за траву. Хотя бы немного, хотя бы чуть-чуть сил, чтобы помочь телу восстановиться. Но все было тщетно. Растения не признавали во мне друида и не делились своей энергией. Это все проделки несносного высокомерного ублюдка Элеона. Как чувствовал, что не надо с ним связываться. Он не только закинул меня в тело тщедушного умирающего паренька, так еще и сил лишил. Вот же гад, гниль ему в корень. «Только попадись мне!» «Нашел!» — послышался крик издалека. «Что?» — крикнул в ответ бородач. «Козьму Воробьева нашел!» «Да ты что, живой?» — всполошился мужчина и хотел ринуться в сторону голоса, но недовольно покосился на меня и остался рядом. «Не, останки!» «Ясно!» — с разочарованием выдохнул мужчина и снова отпил из бутыля. «Сложи в мешок, что осталось. Отдадим родным, пусть похоронят по-человечески». Мне стало не по себе. Как только услышал про останки, перед внутренним взором предстал зверь с окровавленной мордой. Он съел какого-то Кузьму и хотел приступить к десерту в виде меня, но, к счастью, эти мужчины прогнали его. Я прикрыл глаза, чтобы попробовать порыться в воспоминаниях паренька и узнать побольше об этом мире. Но тут меня грубо подхватили с земли и поставили на ноги. От резкой боли в боку я невольно застонал. Кричать больше не буду, сдержусь. Но адская боль никак не хотела утихомириться. «Идти сможешь?» — спросил бородач. Я не ответил, а, схватившись руками за бок, сделал пару шагов. «Вот и хорошо!» — с довольным видом проговорил он и ворчливо добавил. «Не хотелось бы тебя на собственном горбу тащить. Сначала лезут, куда их не просят, а потом гоняйся за ними по всем дебрям и на себе выноси. Как же вы достали, недоросли! Все вам дома не сидится, вместо того, чтобы учиться и родителям помогать». Мужик еще долго ворчал, а я обдумывал слово, которое он произнес и которое отозвалось где-то в глубине моего сознания. «Дебри». Первое, что пришло на ум — опасность. Это то место, где природа показывает свою темную сторону. Место, где инстинкт самосохранения кричит «Уходи!». Ладно, с этим потом разберемся. Сначала нужно помочь своему новому телу. Как оказалось, сам я этого сделать не могу, поэтому придется прибегнуть к помощи других. «Отведите меня домой!» Слабым голосом попросил, хотя старался говорить твердо. «Сейчас пойдем», — кивнул бородач и убрал бутыль в свой мешок. «Только дождемся, когда упакуют то, что осталось от... Ну, ты понял. А тебе повезло. Не успел зверь полакомиться твоими косточками. Если бы не мы, ты бы лучше спасибо сказал». Он кинул на меня недовольный взгляд. «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «То-то же», — усмехнулся он, и подобрал с земли какой-то прибор с выпуклым стеклом с одной стороны и красной кнопкой сверху. «Прожектор». Слово пришло в голову. Скорее всего, это из него лился тот яркий белый свет, что спугнул зверя. Вскоре из-за кустов показались двое мужчин. Самый молодой из них, тот, которого я увидел первым, нес, зажав под мышкой, деревянный квадрат, одна сторона которого была обтянута черной тканью. «Динамик», — подсказала память. За спиной у него висело длинноствольное ружье. Такие я уже видел в одном из миров. Второй мужчина тащил по земле окровавленный мешок. «Уходим, а то вечереет», — — велел бородач и двинулся туда, откуда они появились. Я пошел следом, с трудом поднимая левую ногу и ощущая нестерпимую боль в боку при каждом движении. Охотники, как я их назвал про себя, двигались быстро и почти бесшумно. И хоть я старался не отставать, но где там? Левая нога все больше подводила, заставляя постоянно спотыкаться и, падая, тревожить рану, отчего в глазах искрилось, а из горла вырывался стон. «Державин, не отставай!» — махнул мне рукой бородач. «Недалеко осталось!» Сжав зубы так, что заболели суставы, я поднялся на ноги, прихватил с земли кривую ветку и, опираясь на нее, ускорился. Опустились сумерки, и силуэты охотников были еле различимы, поэтому нужно торопиться. Я понимал, что ночью один здесь не выживу. Это очень опасное место. Пока не знаю, в чем тут дело, но чувствую угрозу. Она исходит отовсюду и давит на меня, заставляя через боль двигаться дальше. Вдруг вдали послышался отчаянный рев, а за ним оглушительный рык и треск деревьев. Земля под ногами задрожала от шагов кого-то поистине гигантского. «Эй, Державин, шевелись!» — послышался встревоженный крик бородача. «Второй раз мы за тобой не полезем. Нечего будет твоим родным хоронить». Я еще сильнее сжал зубы, крепче вцепился в палку и через острую боль в боку торопливо двинулся к охотникам. Они стояли у высокой каменной стены и о чем-то оживленно переговаривались, пристально следя за тем, что творится вокруг, готовые среагировать в случае опасности. Слева виднелись смутно знакомые железные ворота с шипами. Я никогда здесь не был, поэтому образы всплывали из памяти парнишки, в чье тело попал. Землю снова сотрясло от мощного удара, и рев, полный боли, полетел по кронам деревьев. Сосредоточив внимание на той стороне, я прислушался и по доносящимся звукам различил двух зверей. Судя по стонам и крикам боли, один проигрывал, мучаясь от страшных ран. Я будто физически испытал то же самое, что поверженный. Стало дурно, появился шум в ушах, а грудь так сжала, что еле вбирал в себя воздух. «Иди, иди, иди!» — мысленно подгонял сам себя, понимая, что не выживу на этой стороне высокой стены. «Ну вот, можешь, когда хочешь!» — сказал бородач с довольным видом, когда я подбежал к ним, с шумом втягивая воздух и со свистом выдыхая. Прежде чем двинуться к воротам, бородач наклонился ко мне, взял ворот рубашки двумя пальцами, будто боялся испачкаться, и, дыша перегаром и злобно сверля меня взглядом, проговорил. «Если ты еще раз заберешься в дебри, мы больше за тобой не полезем, понял? Сейчас мы почти за даром рискуем жизнью из-за тебя. Если бы твоя мать не вылечила мою жену, я бы ни за что сюда не пошел!» Во рту пересохло. Язык прилип к небу, и нестерпимо хотелось пить. Скорее всего, я потерял много крови. Сглотнув и еле ворочая языком, ответил. «Ты же сказал, что отец заплатил!» Бородач отпрянул и бросил на меня презрительный взгляд. «Ха! Тех денег, что заплатил твой папаша, мне едва хватит угостить друзей пивком в трактире. Мелочь, а не деньги. И ты мне не ответил. Понял, что я тебе только что сказал? Больше не будешь лезть в дебри?» Бородач легонько толкнул в плечо, но я был так слаб, что чуть не свалился на землю. «Понял», — хрипло ответил, удержавшись на ногах только благодаря своей палке. Бородач со своими людьми спас меня, но я не испытывал к нему благодарности. Наоборот, хотелось вцепиться ему в горло и разорвать голыми руками. Это были не мои чувства, а его, парнишки по имени Егор. Слишком много злости и ненависти в этом молодом, хилом теле. Возможно, его обижали, но я пока об этом ничего не знаю. Нужно попасть в безопасное место, подлечиться, и только после этого разбираться с тем, кто я такой и что это за мир. «Увидим, как ты понял. Больше спасать тебя не буду, сколько бы твоя мать ни кланялась и не вставала передо мной на колени». Он хрипло рассмеялся, будто сказал что-то смешное, повернулся к своим людям и крикнул: «Заходим!» затем опасливо огляделся и еле слышно добавил: «Пока никто не прибежал». Мы двинулись к воротам. По мере приближения я со все большим интересом рассматривал их. Сделаны из толстого, потрескавшегося от времени дерева и укреплены ржавыми железными пластинами. Кроме этого, из створок торчали железные шипы, на которых остались клочки шерсти и следы запекшейся крови. Когда подошли вплотную, я увидел, что на створках остались глубокие царапины, скорее всего, от рогов и когтей. Кто-то очень хотел пройти через них, но не смог справиться с укрепленными воротами. «Самшит», — еле слышно сказал я и провел рукой по дереву, протиснувшись между шипами. 500 лет рос, прежде чем попал сюда. Сочувствую твоей гибели, но ты делаешь хорошее дело». Бородач, который в это время стучался в небольшую дверь прямо в воротах, повернулся ко мне. «Что ты там шепчешь? Говори громче или прикуси язык!» Я не стал отвечать, но бросил на него такой взгляд, что бородач поменялся в лице. Сначала появилось недоумение, затем настороженность, а потом злоба. «Ты чего на меня так пялишься? Вот оставлю здесь, будешь знать, как неуважительно относиться к своим спасителям, щенок!» «Да ладно тебе, Игнат!» — вступился самый молодой из их троицы. «Хватит мальца пугать, и так пуганный. Хорошо, если умом после такого не тронется». В это время из-за двери послышался грубый голос. «Кто?» «Свои! Открывай, глухарь, пока нас не сожрали!» Шум леса прорезали глухой скрежет, низкий протяжный скрип и звонкий металлический щелчок. Медленно, с трудом поворачиваясь на ржавых петлях, дверь открылась. Бородач зашел первым. За ним молодой охотник с динамиком в руках. Третьим — мужчина, несший на плече кровавый мешок с останками. Перед этим он настороженно огляделся, выставив вперед дуло двуствольного ружья, и, сплюнув, исчез за воротами. «Державин, торопись!» — послышался голос бородача. Хотя я и так старался двигаться быстро, но силы совсем оставили меня. С трудом перешагнув через высокий порог, я не удержался и упал на колено. Если бы и не палка в руках, растянулся бы на земле у ног охотников. «Эй, малой, тебя до дому проводить?» — спросил молодой мужчина, подхватил под руку и резко дернул вверх. Я взлетел, как пушинка, и встал на ослабленные ноги. «Сам дойдет!» Бородач неприязненно покосился на меня. «Из-за него и так полдня по дебрям лазили. Жизнью рисковали за копейки. Пошли лучше в трактир!» — махнул он рукой. «Раз обещал, угощу, так уж и быть!» Охотники, весело переговариваясь, двинулись по дороге, мощеной булыжником. За спиной со скрежетом закрылась дверь. Я, отдышавшись, поднял голову и осмотрелся. Прямо передо мной раскинулось большое поселение. Добротные деревянные дома с аккуратными огородами соседствовали с полуразвалившимися избами за покосившимися заборами. Вдали виднелось высокое сооружение. «Эй, малой, не стой здесь, иди домой!» — послышался сзади хриплый голос. Ко мне подошел ссутулившийся старик с нечесанными, поседевшими волосами. Его бородач назвал глухарем. «Второй день гуляешь, мать с отцом с ума сходят!» «Только недавно бабка твоя мимо пробегала, спрашивала, вернулись ли отморозки, нашли ли тебя. Нехорошо так делать». Он пожурил крючковатым пальцем и подсокал языком. «Отморозки?» — переспросил я. «Разве они не охотники?» «Ха!» — возмущенно фыркнул старик. «Какие же они охотники? Это наше местное жилье, которое власть из себя строит. Охотники отказались тебя искать. Они-то понимали, что ночь в дебрях ты не мог пережить. А эти из три короба наврали, что смогут тебя найти, лишь бы деньги из твоей семьи вытрясти». Я закрыл глаза и потер висок. Гудела голова, и в глазах плясали черные мушки. Нужно как можно быстрее добраться до дома. «Они нашли меня и привели сюда. Я им благодарен, кем бы они ни были», — ответил я. «Не подскажешь, где мой дом, а то я немного не в себе». «Еще бы! После 2 дней в дебрях! Даже странно, что жив!» Он подсокал языком. Пошли, провожу». Мы медленно побрели по неровной дороге. Я то и дело спотыкался о камни, но старик придерживал меня под руку. «Охотники нашли останки какого-то Кузьмы Воробьева. Кто это?» Старик недоуменно покосился на меня и потер морщинистую щеку. «Похоже, тебе совсем плохо, раз Кузьму забыл. Сам же с ним сбежал». Я кивнул и продолжил идти, старательно поднимая ноги, чтобы не свалиться. «Ладно, потом во всем разберусь». «Ну вот, почти дошли». Старик кивнул на небольшой дом с облупившейся зеленой краской. В это время на крыльцо вышла старуха и, увидев нас, с грохотом уронила таз с бельем. «Дошел», — выдохнул я и свалился на дорогу. Силы оставили меня.